Дышите коротко и экономно. Газета Bath and West Evening Chronicle, 9 октября 1976 года. Неумолимый поток времени размыл память о том, что именно побудило меня написать эту вещичку. Вероятно, идея возникла после того, как я прослушал слишком много незрелых идей от слишком многих незрелых политиков, которые во что бы то ни стало пытались проявить отеческую заботу, но удивительным образом все портили. Такие существуют по сей день. Обращение достопочтенного Данкана Необузданного, члена парламента, новоназначенного верховного главы Министерства свежего воздуха. «Добрый вечер», — делает глубокий вдох. «Как вам уже несомненно известно, Британия столкнулась с воздушным кризисом угрожающих масштабов. В некоторых районах запасы свежего воздуха иссякли до критических уровней». «Почему так?» — спросите вы. Подходит к доске с диаграммой, стоящей за креслом. Много лет мы были уверены в регулярных поставках свежего воздуха из Атлантики. Но, к большому сожалению, спрос уже превысил предложение. Отдельные граждане, тычет в маленькие черные цифры на диаграмме, настаивают на своем праве дышать без ограничений, лишая тем самым воздуха всех остальных людей. Строго стучит указкой по диаграмме. Правительство хорошо осведомлено об этой проблеме примерно с обеда, вследствие чего я обращаюсь к вам в качестве нового верховного главы Министерства свежего воздуха, вместо того, чтобы председательствовать в подкомитете чайного столика Палаты общин. Ведь даже нам, политикам, приходится дышать, хотя, конечно, некоторые из нас дышат медленнее, а другие побыстрее. Несмотря на то, что, к сожалению, жителям Южного Уэльса и промышленных районов Мидленда дозволено дышать только по 8 часов в день, в то время как Шотландия и Юг имеют достаточные запасы свежего воздуха, перераспределение воздушных масс обошлось бы нам слишком дорого. Однако в настоящий момент рабочая группа в строгом соответствии с политикой правительства рассматривает вопрос о принятии закона, который обяжет жителей районов с избытком свежего воздуха в строгом порядке носить противогазы, наполненные бутилированным смогом. Демократия есть демократия. Согласно заключению метеорологов, на то, чтобы пополнить запасы свежего воздуха, нам понадобится ветер скоростью 100 миль в час, дующий в течение 3 месяцев подряд. Но что мы совместными усилиями можем предпринять уже сейчас? Вот как вам надлежит поступать. Дышите очень медленно. Сотрудники нашего министерства уже готовят подробную инструкцию. Эксплуатация любых помп, вентиляторов и ветряных мельниц строго запрещена. Штраф за нарушение — 400 фунтов стерлингов. Все излишки свежего воздуха должны быть направлены в главные отрасли промышленности. Помните, для изготовления одной автомобильной шины требуется 4 миллиона кубических футов воздуха, а для производства 1 кубического дюйма коврового покрытия не менее 2000 микропузырьков. Старайтесь дышать неглубоко. Вместо этого лучше принять холодную ванну, лучше обильно обтереться слюной. Министерские кошки уже готовят видеодемонстрацию. Засуньте в нос кусочки кирпича. Выдыхаемый вами воздух можно использовать для надувания шаров, шин, согрева рук и охлаждения каши. Если мы все вместе будем следовать этим простым правилам, то уже в скором времени сможем выпятить грудь и с гордостью заявить, что британская смекалка и приспособляемость одержали очередную победу. Благодарю за внимание. Медленно выдыхает.